Глава 31. Даниил. Даниил Князев. Представляюсь с улыбкой, внезапно вспоминая про себя старый анекдот. Лежим как-то с девушкой утром в кровати. Я у нее и спрашиваю. Может, познакомимся? Так и у нас с Евой. Вместе уже не первый день, а только знакомимся. «Князь Диванов!» — весело произносит молодая женщина голосом полным скептизма и еще чего-то там. «Почему князь?» «Царь!» — игриво улыбаюсь, разглядывая Еву, окутанную моей харизмой, как цепями. Неожиданно для себя самого дотрагиваюсь пальцами до ее лица, глажу скулу. Пробую подушечками пальцев, какая Ева на ощупь. Одурительная, крышесносная. Не такая, как все, породистая. Не будет стыдно предъявить ее семье, друзьям, партнерам. Приодену только немного, накуплю всяких платьиц, юбочек, фенечек с дорогими камушками. Сделаю из алмаза бриллиант. В душе хочется верить, что Ева, как всякая девочка, любит шопинг, хотя по ее внешнему виду не скажешь. Больше похожа на пацанку. То ли молодится, чтобы быть с дочерью на одной волне, то ли реально так себя ощущает. Они с Аришей даже одежду носят одного цвета и фасона. Забавно. «Ты очень красивая», — шепчу Еве, наблюдая за ее реакцией. Уверен, она привыкла слышать в свой адрес комплименты, но все же желаю убедиться, что мой комплимент не банальный и зашел на ура. «А у тебя синие глаза, и, возможно, ты не такой плохой, каким показался вначале». Слова Евы бьют под дых, ведь я прекрасно осведомлен о том, какой я дальновидный и далеко продумывающий. Никогда ничего не делал в жизни просто так. Жил не сердцем, а умом. Вот и сейчас хочу жениться ради выгоды, чтобы получить наследство. Хочу ребенка, но желательно посредством ЭКО, чтобы женщина не привязывалась к нему, иначе нам обоим потом будет больно. О чем это я? Раньше картинка будущего рисовалась без заминок и преград, а сейчас вижу в ней сплошные непродуманные дыры. Голова кружится. Не понимаю, что происходит. Изначально план был стройный и легко осуществимый. Фиктивный брак, договор, наследство, ЭКО, ребенок, развод и точка. А сейчас план рушится на глазах. Если я обману Еву, она перестанет верить мужчинам. Ситуация абсолютно неразрешимая. Я одновременно хочу забраться с тигрицей в золотую клетку, но при этом жутко боюсь потерять свободу и быть раненым. «Ева, не найдется таблетки от головной боли?» — разболелась голова. «Конечно, Адам! Даниил!» Ева уходит вглубь дома, а я захожу в холл, падаю на пуфик. «Брррр!» — стряхиваю с себя лапы Тузика, которые он сложил на меня без моего разрешения. Скалится на меня такая зараза, глядит своими выразительными карими глазищами. Сверлит меня ими так, будто пытается понять, что я за фрукт. Чувствует мои настоящие эмоции, копает глубоко, желая узнать намерения. Защитник. «Подружились?» Из-за угла появляется счастливая мордаха Ариши. «Вроде да». Улыбаюсь девочке с косичками. «Готова к аквапарку? Купальник, ласты сложила в рюкзак?» Кивает, подходит ближе. «Адам, зачем ты переоделся? Носил парик?» — интересуется малявка. «Чтобы тебе и твоей маме было весело», — говорю первое, что приходит на ум. «Ты клоун?» — на полном серьезе спрашивает малышка. «Тип того. Иногда взрослые люди играют роль клоуна, чтобы получить желаемое». «А что ты желал?» — смотрит на меня очень внимательно, как доктор. «Твою маму». Выпаливаю, как на духу. Не хватает смелости соврать этому чуду в перьях. «А просто не мог ей сказать об этом?» Непосредственность ребенка убивает. Чувствую, голова сейчас взорвется от детских вопросов и недетского диалога. А впереди насыщенный длинный день. В целом, мне не нравится, что крошка лезет под кожу, пытает меня. От напряженного разговора покрываюсь гусиными пупырышками. «Ариша, отстань от Адама!» «Ой, прости, никак не могу привыкнуть. От Даниила!» — встает на мою защиту Ева, внезапно появившаяся в холле. «Адам?» Неплохое имя, подмечаю я, забирая из рук девушки спасительную таблетку, запивая водой. «Подождешь нас в машине, мы через 10 минут выйдем», — говорит Ева, выпроваживая из дома. «Идет», — поднимаюсь с пуфа, топаю на выход. На улице облегченно вздыхаю, дышу полной грудью. Часть вопроса решена. Ева простила за маскарад. Но вот как она себя поведет, когда узнает, что мне надо срочно жениться? И главное, какова причина такой скоропалительности? «Чувак, не рассказывай ей правду», — нашептывает невидимый демоненок, сидящий на правом плече.